Милос, год ада жизни с ним. Издевательства, мучения, побои и насилие. И так день за днем, снова и снова. Да, я ненавидела его всей душой, всем сердцем ненавидела, боялась. Если бы могла, убила бы, но он знал об этом и всегда был осторожен. Сейчас, вспомнив один его особенно жестокий поступок, с шипением втянула в себя воздух, мечтая встретить его снова, но уже не связанной и вооруженной. Витара! Просящий голос Рида, сжимающего мою ладонь, вырывает из омота душевной боли. Ты чувствуешь? Моргая, пытаясь вернуться сюда, опустила взгляд на свою ладонь. Обхватив мою руку своей, Старх держал ее над раскаленной спиралью. Его ладонь была снизу, оберегая мою, но жара и боли я все равно не ощущала. «Нет, не чувствую!» — восторженно выкрикнула я, заставив присутствующих затаить дыхание. «Этого мало, Витара!» Рид не отпускал мой взгляд. «Я не знаю как, но попробуй притянуть тепло к себе, извлечь его. Не представляю сам, как это должно происходить. Никогда проводников в работе не видел». А мне стало любопытно. Высвободив ладонь из его руки, я, на миг осторожно замерев на самой грани, коснулась непосредственно спирали. Мужчины рядом изумленно выдохнули. Но я, сосредоточившись на своих ощущениях, поняла, что боли так и нет. А еще я поняла, что чувствую тепло. Но не как ощущение, нагревающее кожу. Нет, это больше похоже на вибрацию. Я ощущала его пульсацию, его дыхание, что ли, и моей, погрузившейся в холод отчаяния и прошлых мук душе, так его не хватало, так хотелось его забрать. Стоявшие позади мужчины разом выдохнули, а державший меня за руку муж вздрогнул. Я распахнула непроизвольно зажмуренные в процессе глаза и не поверила себе самой. Спираль замерзла, буквально обледенела. У меня не было слов. Я смотрела на нее и не верила, что это сделала именно я. Как? «Ты все тепло вытянула, всю энергию забрала», — пораженно прокомментировал Рид и тут же, словно очнувшись, повернулся лицом к своим стархам и четко приказал: «Бегом вниз! Рассредоточьтесь по пути со шлангами! Только не ледяной водой сразу. Ну и та пусть будет на крайний случай. Компрессоры пусть работают, а то я велел Кроллу через полчаса выключать. Мы сейчас придем. Только Витара переоденется». Всех мгновенно словно ветром сдуло. Даже Гриф заспешил с остальными вниз, а я... «Думаешь, я справлюсь?» — с опаской взглянула на мужа. «Не представляю». Качнул он головой, увлекая меня за собой. «Но мы попробуем. Я больше волнуюсь в этой ситуации о том, чтобы ты не пострадала. Буду нести на руках и охлаждать сам, как смогу. Плюс водой обливать будем. Но если этого будет недостаточно, и там обжигать тебя начнет, развернемся обратно. А с компрессорами как получится. В самом крайнем случае на работу меня многие возьмут. Так что на еду нам заработаю». «Но спираль меня не обожгла. Значит, тело изменилось?» — попыталась разобраться я. Рид, порывшись в мешке, извлек широкие мужские штаны и такую же полотняную рубаху. «Раздевайся полностью и надевай вот это. На лицо защитную маску наденем. Но вдыхай все равно осторожно, чтобы внутренний ожог не получить. Там пар повсюду раскаленный». Четко проинструктировал меня. «Тело твое, увы, все так же уязвимо для влияния пограничных температур. Но вот отцовская наследственность сказывается. В определенном состоянии у тебя неосознанно получается оттягивать энергию. Это не ты не чувствовала жара спирали. Это ты ее, сама не осознавая, охладила, вытянув тепловую энергию». Я быстро переоделась, а Рид, уже ожидавший с маской, натянул мне на голову что-то отдаленно напоминающее противогаз и призванная охладить вдыхаемый мною воздух, а также защитить кожу лица и волосы. «Говорить хоть в этом можно?» — скорее для себя произнесла я вслух. «Идем?» — спросил муж. Кивнула. «Чего уж тянуть, надо пытаться и желательно справиться». «Прижимайся ко мне». Раздеваясь по пояс, предупредил муж. «Почувствуешь боль, сразу говори, слышишь?» Снова кивнула, чувствуя, как по инерции еще некоторое время продолжает подергиваться нижняя часть маски. «А что мне делать там?» – озвучила самый большой страх. «Вдруг во второй раз не получится?» «Попробуй как со спиралью». Рид был собран и спокоен, вселяя в меня некоторую уверенность в происходящем. «Компрессоры огромные и раскалены гораздо сильнее, так что заморозишь ты их вряд ли, но охладить должна». Снова кивнула, глубоко вздохнув. Муж подхватил на руки и понес в направлении подъемника. Пока спускались, оба молчали, но я кожей ощущала усиливающийся жар и одновременно холодеющее тело Рида. Уже сама, обхватив его руками и склонив голову на грудь, стремилась прижаться теснее, соприкоснуться с приятной прохладой его кожи. Горячий пар появился еще до того, как мы спустились в пещеру с оборудованием. Уже в подъемнике нас заволокло тяжелым, опаляющим туманом. Рид сразу ощутимо похолодел и постарался обхватить меня более повсеместно. «Ужас! Если тут так горячо, что же рядом с компрессором?» Мне стало страшно. С резким щелчком кабинка подъемника замерла и раскрылась. Обжигающий пар сразу ударил в спину, и, отстав от него на долю секунды, на нас обрушилась прохладная вода. Вот счастье-то! Ледяная вода уже совершенно не пугала, а вот мысль о том, что мужчины столько времени провели в этом аду, вызывала ощущение паники. Но раз они справились, то и мне надо не подвести их. Прижавшись к Риду, который постарался своими большими руками обнять и мои плечи, и ноги, осторожно дышала, как и советовал муж, втягивая воздух узеньким ручейком и по максимуму перекатывая его во рту, прежде чем вдохнуть глубже. Кругом ничего не было видно, и дело даже не в маске, которая не позволяла обжигающей, клубящейся вокруг смеси воды и пара, сорвать с лица кожу. Просто тяжелый влажный туман застилал обзор. И чем ближе мы подходили к компрессорам, тем жарче становилось. Воды в воздухе оставалось все меньше и меньше, а та, что лилась на нас беспрерывным потоком, поразительно быстро испарялась с поверхности моего тела и одежды. И она нагревалась, так стремительно нагревалась уже на теле, что не успевала обжечь меня только потому, что быстро, с ежеминутной частотой сменялась уже новой порцией влаги. И да, я уже мечтала о ледяной воде, понимая, что за пару минут она превратится в пар, а потом испарится вовсе. Как? Как они выдерживали так долго тут? Как выстояло оборудование? Я не представляла этого, и я боялась. Понимая, что с таким напором жара мне не справиться, это просто за гранью возможностей. «Не бойся», — видимо, почувствовав мой страх, уверенно сказал Рид. «Мы так долго с этим справлялись, значит, все возможно». Мы пришли. Он остановился и опустил меня на пол, плотно прижавшись ко мне прохладным телом. Теперь ледяная вода лилась и сверху, и сбоку, но испарялась уже за секунды. Дышать было жутко тяжело. Очень хотелось панически резко и глубоко втянуть в себя воздух, но я понимала, что тогда обварю себе горло как минимум. Я чувствовала себя раскаленным камнем, на который плескали жидкость. Но раз уж пришла... Компрессор, огромный, уходящий куда-то к потолку, раскаленный до красна металлической стеной, возвышался совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Боясь поддаться панике и совершить что-то смертельно опасное и опрометчивое, я стремительно вытянула руку, тут же ощущая, как от быстрого движения ее обдало потоком ошеломляющего жара, несмотря на ледяную воду. Руку Рид перехватил, обвивая мою ладонь своей, стремясь хоть как-то защитить. Мне даже не надо было вспоминать о милости. В душе клокотала такая всепоглощающая ярость, такое неистребимое желание справиться с этой преградой, такая ненависть к ней, такое желание победить в этой решающей битве за нашу жизнь, что я знала, не обожгусь. Эта уверенность была во мне, давлела над моим сознанием, руководила движениями. Нет, я точно справлюсь, я заморожу. Зажмурившись, откинула голову на плечо Рида, подставляя маску под струи воды и коснулась раскаленного металла и... Боли тоже не было, но вот ощущение жара потрясло. Оно не пульсировало, оно грохотало, бешено толкаясь, едва не снося меня ударной волной. Оно было на грани взрыва. Огромное, бесконечное оно. Целое море рвущейся наружу энергии. Обозленное настырными преградами тепло, решившее снести все ограничения и вырваться на свободу. Жуткое ощущение. Страшное понимание того, что все мы стоим на самой грани. Стремительно осознавая, что времени на страх нет, с головой нырнула в ощущение, представив себя раздетой на поверхности Ивалона. Тело мгновенно сковало от ледяного дыхания пустынной планеты. До самой последней клеточки обдало обжигающим морозом, пробрало невыносимо холодным, убивающим порывом ветра. Я умирала, не пробыв там и минуты, неподвижно замерев и четко ощущая, как все глубже и глубже продвигается смертоносная волна, отрезая от меня собственное тело, укрывая его безликим покрывалом оледеневшей смерти. Уже не чувствуя себя, понимая, что даже действие разума начинает стихать, я изо всех оставшихся сил призвала на помощь необъятную мощь настолько близкого жара. Вцепилась в него мертвой хваткой, как в последнюю возможность спастись. Беспощадно, не думая больше ни о чем, отбирая его, втягивая, поглощая, стремясь согреться, спастись, прогнать этот лютый мороз. «Эдара!» Снова пробуждающий крик Рида, испугавшегося и снова сдавившего мою ладонь, почему-то судорожно при этом сотрясаясь всем телом. Распахнув глаза сквозь почему-то заиндевевшую прозрачную поверхность маски, с трудом попыталась что-то рассмотреть. Кажется, стена впереди не пылала раскаленной краснотой. Вскинув другую руку, стерла с маски иней и оглянулась. Рида, который, наверное, оторвал мою руку от компрессора, все еще потряхивала. Но смотрел он на меня при этом, не знаю, слов не подобрать, чтобы описать то, что было сейчас в этом взгляде. Я побоялась поверить тому, что вижу в его глазах. Обернувшись к оборудованию, с облегчением удостоверилась, что корпус компрессора приобрел естественный металлический цвет, местами даже заиндевил от легкого налета белых крупинок. Сразу стало ясно, почему Рид отдернул мою руку. Остужая я корпус дальше, возникла бы очень большая разница температур внутри и снаружи компрессора, что тоже плохо. Получилось! Испытав невероятное облегчение, еще успела мимолетно взглянуть на потрясенных стархов, заметив в глазах грифа благоговение, и даже удивилась тому, что воздух стал каким-то твердым и колючим, царапая нос и горло при каждом вдохе. А потом меня накрыло. Резко накатила боль. Виски нестерпимо сдавило, и меня потянуло вниз. Поймал Рид, не дав упасть. Но даже поблагодарить я оказалась не в состоянии, чувствуя невыносимую тяжесть, адское повсеместное давление на тело. Меня одновременно сдавливало и разрывало на части. С трудом сдерживаясь от крика, поняла, что меня куда-то бегом несут. Потом был невыносимый, мучительно тяжелый подъем, оказавшийся вечностью. Выдержала только благодаря шепоту, просившему держаться, обещавшему помощь совсем скоро, и я держалась, сама не понимая как и, собственно, зачем. Зажмурив глаза, из последних сил боролась с накрывающей слабостью. Неожиданно руки вновь обожгло холодом, и голос Рида где-то рядом попросил: «Давай, выплесни все наружу, не бойся». Вдруг осознала, чего так нестерпимо хочу. Выплеснуть. Какое верное слово. И я расслабилась, позволяя горячим, обжигающим потокам тепла устремится по моим рукам к этому манящему холоду, оставляя меня, забирая с собой давящую боль, освобождая. Минут через пять была уже в состоянии открыть глаза. Виски больше не сжимала, а давящий груз почти пропал. И что же я увидела? Мы с Ридом находились на огромной глыбе льда, которая стремительно таяла, заметно проседая под моими руками. В месте, где мои ладони касались льда, вился пар, а сама я лежала на руках присевшего на корточки мужа. «Легче». Голос вроде бы и привычно спокойный, но скрывающий беспокойство. «Да», — уверенно выдохнула, прислушиваясь к себе. Ощущения подсказывали, что выплеснула почти все. Надо подождать еще совсем немного. Пока ждала, позволяя волнам лишнего, удушающего тепла покинуть тело, присмотрелась к тающему льду. Мы были в таильне, и эта глыба была приготовлена для постепенного подтаивания и наполнения цистерн для обеспечения водой нашего подземелья. Сейчас же бурно ускорившийся под моим воздействием процесс привел к тому, что вода стремительным полноводным потоком сбегала по специальным желобам вниз, стремительно наполняя огромные емкости. «Ой!» – дернулась я, отнимая руки от замерзшей воды. «Сейчас потоп устрою!» «Нет», – уверенно успокоил муж. «Там предусмотрен такой вариант. Как наполнится все до конца, в крайней цистерне откроется шлюз, и вода уйдет в дополнительный водосборник. Тебе действительно лучше?» «Да, на самом деле мне уже совсем нормально», – осторожно поднимаясь на собственных ногах, сообщила я и тут же задала самый важный вопрос. «Компрессоры? С одним же получилось. Надо срочно браться за второй. Там все очень опасно». Но Рид прервал меня взмахом руки и, осторожно придерживая за руку и за плечи, перевел со скользкой поверхности льда на привычный пол из породы. «Витара, ты спасла нас. И для второго компрессора уже не нужна твоя помощь. Вернее, ты уже все сделала. Ты там из всего помещения тепло вытянула. Первый компрессор охладила, весь пар в воздухе мгновенно заморозила, в мельчайшую взвесь превратился. Но и корпус второго компрессора тоже начал охлаждаться на фоне такого понижения окружающей температуры». Рид выглядел таким счастливым. Он словно отдохнул, поспал с недельку или сбросил с плеч тяжесть колоссальную. И я, глядя на него, начала проникаться осознанием произошедшего. «Значит, получилось?» Поверить до конца не получалось. И теперь все хорошо? В сроки уложимся? Еще как получилось. Теперь я понимаю, почему так ценили проводников. Ты наше самое большое сокровище. Ты наше будущее. И хорошо или нет, время покажет. Гильдия за свое зубами держится, и сложностей еще много предстоит. Но у нас есть почти двое суток, а компрессоры это время точно продержатся. Да еще и можно позволить процесс интенсивнее пустить, что даст нам немного больше выход топлива. Так что мы должны успеть. И все благодаря тебе. Спасибо». Рид прижал меня к себе, счастливо обнимая, шепча на ухо безумные благодарности. А я была так рада, что справилась, что смогла помочь, что оправдала их надежду. Теперь это и мой дом, и он у нас будет».